«Мама, не пугайся, пожалуйста. Все будет отлично. Даю тебе честное слово». Шестиглазый выгнал меня из гимназии. Но не могу же я навалить на нее такое тяжелое горе, как раз теперь, когда она так весела. Лучше я скажу ей потом, вечером или завтра за чаем. Завтра, завтра в половине восьмого, а сегодня незачем ее огорчать. Эта отсрочка страшно обрадовала меня. Такой уж был у меня легкий характер. Я сразу повеселел и, как ни в чем не бывало, стал допрашивать маму, что такое случилось сегодня и отчего с дивана снят чехол. Мама не ответила, но засмеялась негромко и указала подбородком в прихожую. Я бросился туда и сейчас же увидел висящий на гвоздике кнут. Как-то я прежде не заметил его. Я с восторгом схватил этот кнут, помню и сейчас чуть кривое его кнутовище, гладко отполированное ладонью владельца, и закричал вне себя: «Дядя Фома приехал! Приехал дядя Фома!» От моих горестей почти ничего не осталось. Все вокруг меня сделалось прекрасным и сказочным. Я бегу на кухню и щелкаю, щелкаю великолепным кнутом, но дяди Фомы там нет. Я заглядываю в погреб, в сарай, я ищу его под кроватью, за бочками, и мне кажется, что чуть я найду его, горе мое испарится совсем. И я опять бегу к маме и спрашиваю: «Где же дядя Фома?» Но мама только смеется загадочно и говорит, что он уехал к какому-то фурнику, ждал меня, ждал, и уехал один далеко, на пересыпь, к фурнику, и неизвестно, вернется ли. Но я чую милый его запах дегтя, меда, деревенского хлеба и еще чего-то уютного, поэтичного. «Он здесь!» — кричу я, «он здесь!» И правда, он здесь, в двух шагах. Я распахиваю дверцы кладовой, вот он стоит, не дыша, притаившись, чернобровый красавец в белой холщовой рубахе, и смотрит на меня без малейшей улыбки. А мама смеется до слез. Она любит такие сюрпризы. И я тотчас начинаю кричать: «Пуканцы, пуканцы!» Потому что всякий раз, когда приезжает дядя Фома, он привозит с собой кукурузные зерна в мешочке из белой холстины. И не простые зерна, а диковинные. Они кажутся нам заколдованными. Помочи их в воде, брось в духовку, и они начинают стрелять. Только и слышно «пых-пых!» И прыгают, как живые. И чуть они прыгнут, скорее хватай их, чтобы они не сгорели. И смотри, из желтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы. Я готов стоять у раскаленной духовки весь день и бросать туда все новые и новые зерна и набивать пуканцами живот до отвала. И мне даже самому удивительно, как это я, переживая такое тяжелое горе, могу в то же время легкомысленно радоваться каждому выстрелу кукурузного пуканца. Впрочем, горе ушло от меня не совсем. Я чувствую его даже тогда, когда выбегаю во двор в барашковой дядиной шапке и прыгаю, как дикарь, на помойке и щелкаю звонким кнутом, а мальчишки глядят на меня и завидуют. «У меня есть ежик!» — кричу я мальчишкам. «Мне привез его дядя Фома!» И те, изнывая от зависти, бегут за мною по лестнице в погреб и смотрят на ежика с таким восхищением, будто он кенгуру или слон. В первую минуту, едва только я стал обладателем ежика, я обрадовался ему как родному. Я угощал его бураками, капустой и даже кусочками брынзы, которую дала мне к обеду Маруся. Я хвастался им перед всеми мальчишками. Но вот мальчишки ушли, я остался один вместе с ежиком в погребе, и глаза мои набухли слезами. Если бы он знал, этот ежик, какая беда отодвинута мною на завтра, и что ждет меня через несколько дней, он сразу подружился бы со мною, он прижался бы ко мне всеми своими колючками и замурлыкал бы, как ласковый кот. Но он даже не глядит на меня. Он свернулся в комок и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у него ноги и где голова. Это кажется мне очень обидным. Я сердито швыряю в него остатки капусты и бегу по лестнице к дяде Фоме.